Сун, вверх или вниз по течению нам следует двигаться? А с чего это я должна все знать? Разом выдав себя, вскинулась моя бывшая боевая подруга. Именно бывшая, потому что я очень не люблю случайных совпадений. Настало время поговорить. Мы бежали через лес ночью, но ты вывела нас к реке задолго до того, как я ее почуял. Река большая, но ты безошибочно остановилась там, где есть проход в камышах и можно искупаться. Ты уже была в этих местах, не так ли? Про ящерицу я разумно решил умолчать. Пока умолчать. Надо же дать ей шанс самой разрешить все недомолвки. Она молчала. Наш молодой хозяин переводил удивленный взгляд с меня на нее и решительно не понимал, до чего я так докопался. А когда понял, пусть не сразу, но понял, то безоговорочно встал на мою сторону. И, кстати сказать, сделал это с присущей ему аристократической элегантностью. Я не хотел бы казаться бесцеремонным, вторгаясь в некие заповедные тайны нашей отважной спутницы. Но, как ваш наниматель и глава всего отряда, не вправе закрывать глаза на то несоответствие деталей, о котором высказался малыш. Надеюсь, Сун не составит труда развеять эти подозрения, если, конечно, мы и дальше намерены двигаться вместе. Это был ее шанс. Она не захотела им воспользоваться. Наемница молча собрала свой невеликий скарб, положила передо мной на пенек золотую монету и, не говоря ни слова, скрылась в лесу. Что означает эта странная эскапада? Сун на нас больше не работает. Это я и сам вижу. Неуверенно повертев в руках монетку, Эшли вернул ее мне. Но я хочу знать, что происходит на самом деле. Все очень плохо, подумав, решил я. Надо срочно уходить отсюда. И желательно не в ту сторону, в которую пошла она. Твоя подруга предала нас? Сун не моя подруга. Мы просто работали вместе. Не надо мне врать, малыш. Я видел, как ты смотрел на ее спину. Скажи правду, у вас что-то было? Я сорвался с места и, не оборачиваясь, двинулся вдоль линии камышей вверх по течению. Мой господин бежал следом и ныл, не переставая. Она разбудила во мне невиданные доселе сердечные вибрации. Я действительно готов был жениться, а теперь мое сердце разбито. Я растоптан, смят и унижен в лучших чувствах. Мне очень больно, слышишь ты? Она ушла, и ушла, не сказав ни слова в свое оправдание. Ушла, буквально швырнув нам в лицо наши презренные деньги. О, хоть в чем-то виноватые люди так никогда бы не поступили. В ее спонтанном поступке так и сквозит оскорбленное негодование. Я хочу ее вернуть. У нее божественная фигура, а лицо... Ну, лицо, в конце концов, можно чем-нибудь занавешивать. Обернись, бесчувственный арк. Ты должен помочь мне найти ее. Я обернулся. Я встал над этим сморчком в полный рост, сгреб его за грудки и, подняв повыше, проорал во весь голос. Сун не смогла предать. Хотела, но не смогла, поэтому и покинула нас. Кто-то заплатил ей, подговорил войти к нам в доверие и привести в определенное место. И этот кто-то отнюдь не из тайной полиции. Когда мы найдем его, то получим ответы на все вопросы. А сейчас мой мужественный хозяин возьмет себя в руки и начнет шевелить мозгами. Разгадка близка, и я не сдамся, даже если дальнейшую часть пути мне придется пройти одному. А моя любовь? На всякий случай уточнил он. Если любят, кто любит всего человека с достоинствами и недостатками, а занавешивать ей лицо низко. Поставь меня на место. Эшли поправил одежду, о чем-то подумал, гордо вскинул голову и пошел вперед на шаг впереди меня. Вот и славно. Продолжаем движение заранее выбранным курсом. Ему повезло, что Архи отходчив по натуре. А вот то, что Сун ушла, это действительно плохо. И плохо для нее в первую очередь. Если наемник берет плату и не выполняет порученные задания, его, как правило, ждет смерть. И возврат денег в этом случае не имеет решающего значения. Скорее, наоборот, это выглядит прямым оскорблением нанимателю и недопустимым небрежением к самому статусу нашей работы. Один-два подобных выкрутаса, при условии, что они счастливо сошли с рук. И все, ты уже вне клана. Тебя никто не наймет, тебе не подадут руки. Ты не человек слова. Я не знаю причин, побудивших Сун взять этот заказ. Как ничего не могу сказать и об ее уходе. С уверенностью готов подтвердить одно. Ей этого не простят. Но вот саму переправу мы нашли примерно часа через два. Разумеется, случайно. То есть, по определению, ее там не могло и не должно было быть. На берегу реки стояли две ведьмы. Они не видели нас, они были слишком заняты транспортировкой. Довольно молодые девицы, лет по 18. Хотя возраст ведьмы никогда не определишь с первого взгляда. Одеты в серые балахоны, тщательно скрывающие фигуру. Волосы традиционно распущены. На поясе необходимый набор колдовских вещиц и амулетов. Если я побегу очень быстро, то, возможно, успею снести им голову одним взмахом. Но вряд ли мой гуманный хозяин такое позволит. А с противоположного берега тянулся прямо через реку неширокий понтонный мост из надутых бычьих шкур и сосновых досок сверху. Вот по этим-то доскам, дробно стуча деревянными каблучками, шествовала пестрая колонна игрушечных ведьм. Воздух над их кукольными головенками казался густым. Он искрил и переливался разноцветными молниями. Неудивительно, что имперские маги не могли засечь канал контрабанды. Кто-то приложил очень серьезные усилия и не пожалел средств для надежных отражающих заклинаний. У двух молоденьких ведьм на это не хватило бы ни сил, ни опыта. Они мелкие сошки, но хоть с кого-то надо начинать. Я молча подобрал увесистый сук и прицельно отправил его прямо в сияющую полосу над мостом. Не слишком элегантно кувыркаясь в полете, деревяшка, тем не менее, всем весом врезалась в магнитную защиту, и она сдетонировала. Волшебство — штука тонкая и не слишком надежная. Послышался грохот, треск, вспышка синего пламени буквально смела часть злобных уродливых кукол и подожгла доски. Две ведьмочки впали в столбняк, а я, приложив палец к губам, спрятался вместе с графом за ближайшим толстенным стволом ели. Сидим, ждем, слушаем. «Тут чужие, сестра!» — истерично вскричал один женский голос. «Мы покараем нечестивцев!» — патетично пообещал другой, столь же юный и тонкий. «О небо! Кого только не берут в ведьму в последнее время, но ведь совсем зеленых тащат!» «Малыш, а нельзя было сначала хотя бы поздороваться?» Ядовитым шепотом упрекнул меня наш щепетильный столичный сноб. Мне оставалось только пожать плечами, взять его под мышки и быстро высунуть из-за дерева.